Роман Романович, «Князь ветра», глава 1. После убийства Бога, если довелось увидеть, как один Бог убивает другого, то этот опыт может сильно продвинуть в понимании того, как устроен мир, или не мир, а один конкретный веер, где заправляет система. Не знаю, смог бы Кодиас убить Бога одним ударом, не рань его до этого я, но здравый смысл подсказывает, что лучше себя не переоценивать. Чувствую, Бог ветра справился бы и сам с Богом смерти. До этого момента я не раз обдумывал, как все произойдет. Кодиас обещал взять богов на себя, и он выполнил это обещание. Но не мог же я упустить такую возможность. Стоило Богу ветра появиться, как я перешел из режима битвы в режим познания, и в этой короткой стычке, которая длилась до обидного мало, углядел несколько моментов. Кодиас значительно сильнее рядового бога смерти. Не то, чтобы это прям новость. Я уже видел, как он убивает богов от фракции Миносов и Богомолов. При создании перекреста сюда явилось аж два божества, с которыми он разобрался. Но сейчас-то он сделал это еще быстрее, а значит, его сила значительно выросла с тех пор. Точно сказать не могу, потому что не знаю, насколько были сильны те боги и насколько силен представитель фракции смерти. Я не понял, какой стихией пользуется Кодиас, что было несколько удивительно. Я видел представителей десятков направлений, их ветки развития и, по идее, должен был хотя бы приблизительно оценить, что за магию применит бог ветра, но, это что-то за гранью моего понимания и уж точно далекое от одной лишь стихии ветра. Еще этот ушлый товарищ использовал черный меч. У меня тоже есть клинок, поэтому я знал, что хорошее оружие не так-то просто добыть. И по всему выходит, что мой меч жалкая поделка в сравнении с его оружием. Вроде этот факт мелочь, но на самом деле он порождает мотивацию. Это как верить, что ты крут, что дальше развиваться некуда, а потом увидеть настоящую силу и понять, что находишься внизу пищевой цепи. Осознание такого опыта прочищает мозги от гордыни и толкает искать пути, как усилиться. На закуску, я засек, как Кодиас вытягивает Ихор из бога. Этой непростой энергии оказалось ожидаемо много, поэтому я легко смог ее засечь. Тот объем, который перешел к богу ветра, привел меня в шок. Мне до такого еще копить и копить. Может, в этом секрет Кодиаса? Может, благодаря поглощению чужого Ихора, по сути обманывая систему, он и стал до одури силен? Обдумывать долго случившееся не дали возможности. Кодиас поглотил чужую силу где-то за минуту. Он стоял над трупом, прямо в центре бушующих стихий, держась за рукоять меча, что был воткнут в тело. Само пространство трещало так, что того и гляди, прорвется, а что случится в этом случае, одному создателю известно. Я отлетел подальше, стоять близко тяжеловато. Что хотел увидел, увидел, а смотреть на агонию бога, лучше гляну, что вокруг происходит. Если кратко, то ничего, никто больше на нас нападать не спешил, никаких богов, князей или других самоубийц. Кодиас подлетел ко мне минут через пять, перед этим стабилизировав пространство. Буйство стихии успокоилось, ветер прекратил поднимать каменные глыбы в небо, вернулась возможность дышать. «Что дальше?» – спросил я бога. Тот выглядел, как обычно, не похоже, что он только что вышел из смертельной битвы. С таким же эффектом можно выйти в туалет, отлить, помыть ручки, поправить прическу и вернуться за стол к друзьям. «А ничего», — усмехнулся Кодиас, — «ты свою задачу выполнил, можешь пока отдохнуть». Вот так легко, никаких последующих атак храмов, никакого продолжения войны, пока нет. Возвращайся на перекресток, займись своими делами, развивай клан, укрепляй власть. Кодиас смотрел на меня, улыбаясь, но глаза, я тот еще отморозок. Мало что меня может испугать, уж точно не смерть, но глаза бога ветра пугали и словно предупреждали, что возражения здесь и сейчас неуместны. Поэтому я кивнул и отправился на выход из этого мира. Выдохнул только когда вернулся на перекресток. До этого спину сверлило чужое внимание, то ли Кодиаса, то ли богов смерти. Улетев в небо, тут же запустил моделирование, чтобы обдумать случившееся. Что мы имеем? Я послужил для бога подспорьем в войне против других богов, но почему он меня отослал после первой же победы? И ведь не похоже, что он сам собирается уйти из мира смерти. Скорее наоборот, задержится там и продолжит охоту на богов. Может, дело в том, что я смог ранить бога, пустил тому кровь. Эта черная субстанция осталась на лезвие. Я успел ее собрать, закрыть металла и наложить несколько экранирующих и стабилизирующих рун. Не знаю, заметил ли Кодиас это, но он ничего не сказал. Чуть позже изучу кровь Бога, посмотрю, из чего она состоит. Выглядела моя отсылка так, будто он не хочет делиться куском пирога. Впрочем, разве стоило ожидать другого? Изначально наши отношения складывались так, что Бог Ветра меня использовал, как ему вздумается. Я с этого тоже кое-что получал, но не надо думать, что я нечто большее, чем просто инструмент. А значит нужно строить планы по личному усилению, чтобы стать достаточно самостоятельной фигурой, которой не смогут помыкать всякие кадясы. Выйдя из моделирования, на всякий случай проверил кровь и грязно выругался. Та превратилась в едва заметную пыль, которая, стоило на нее взглянуть, развеялась. Это типично для крови богов смерти, или Кадиас постарался, чтоб их всех. Когда спустился к своим людям, то встречать меня вышел Герман. Он выглядел почти хорошо. Следы множества ран, которые он получил в последние дни, едва заметны. «Что дальше?» – спросил он, чем вызвал чувство дежавю. «Какая-то круговая порука, колесо сансары и бесконечность актуальности вопроса. А что же дальше?» «Расслабляем булки», – ответил я. «Война против мира смерти закончена. Предлагаю устроить отдых. Как думаешь, увольнительные пойдут людям на пользу?» «Правда все?» – не поверил он. «Я думал, эта война никогда не закончится. Она и не закончилась. Просто у нас наметился перерыв. Мы все хорошо поработали, так почему бы не отдохнуть? Я только за. Давно к семье собирался заглянуть». Это признание колыхнуло что-то внутри. «У Германа есть семья, а я и забыл. Еще один звоночек, что я продолжаю воспринимать жизнь, как игру». Но колыхнулось не только поэтому. «У меня то семьи и нет, разве что отец. Надо навестить его, да и сестренкой поиграть. Семья – это хорошее дело», – кивнул я. «Сколько на отдых выделим времени? Только надо не сразу всех отсылать, а на группы разбить». «Само собой, я организую, не переживай. Надеюсь, у тебя есть хорошие помощники», — хмыкнул я. Герман криво усмехнулся. «В нашем случае надо не просто внутренне согласиться на отдых, но и провернуть сотню дел, чтобы в твое отсутствие ничего не посыпалось. Традиционно так сложилось, что те люди, с кем я делал первые серьезные шаги на пути искательства, вошли в основной руководящий состав. Точнее как, Герман, Алиса, Иван, они были теми, кто в клане занимал важные позиции. Герман так и вовсе стал главнокомандующим. Алиса занялась торговлей и изучением рынков других миров, а Иван занимался аналитикой. При этом Алиса и Иван далеко не самые сильные в нашем клане, даже не в середине списка, что не умаляет их ценности. В клане имелись и другие руководители, командиры и ценные кадры. Но сегодня, после 4 дней отдыха, я позвал только эту троицу, потому что они были не только подчиненными, но и в каком-то роде друзьями. Я надеялся, что эти люди смогут меня правильно понять и не воспринять в штыки то, что скажу, послужат некоторыми фильтром, через который пройдет идея, а потом будет вынесена на всеобщее обсуждение и доработку. «Ставлю на то, что ты нас снова поведешь к чему-то великому», — сказал Иван. Они втроем сидели за столом и смотрели на меня. Я же молчал, подбирая слова. «Ты прав», не стал я отрицать. «Хочу государство создать». Я не ослышалась. Тут же отреагировала Алиса. «Государство? Да, минимум на 1 000 000 человек. Учитывая конкретную цифру, это как-то связано с системой», догадался Иван. «Ну или просчитал вероятность с помощью своих навыков». «От тебя ничего не скроешь», улыбнулся я ему. «Сколько у нас есть времени?» «100 лет, поинтересовался Герман. То, что он не стал возмущаться и спросил про время, мне понравилось. Прозвучало по-деловому, но про 100 лет он зря пошутил. Надо за 2 года успеть. «Ну», протянул Иван, «я даже не знаю, как это анализировать. Перед анализом надо сначала убрать весь скептицизм. Герман, тебе ведь это должно быть знакомо. Суть воли в том, чтобы творить невозможное». Воин промолчал, но задумался. Он знал, что это его слабое место. Не думать, а творить невозможное. «Ты это всерьез предлагаешь обсуждать, не шутишь?» – уточнила Алиса. «Ну да», – кивнул я. «Можно узнать, зачем нам государство?» «Да», – поддакнул своей женщине Иван. «Чтобы что-то планировать, нужно понимать конечную цель. Как вы знаете, недавно я получил звание князя. Вместе с ним мне выдали ряд обязанностей. Если конкретно, то защищать наш мир, сохранить суверенитет земли и создать государство искателей. Награда достаточно ценна, чтобы за нее побороться. Если получится, то, в общем, государство нам нужно, чтобы делать еще лучше то, что и так делаем», защищать землю и продвигать свои интересы, криво усмехнулся Герман. Сказал так, будто я какой-то тиран, думающий только о власти. И что мне с этой власти, а? Полегче, выставил он руки перед собой, может, власть тебя и не интересует. Зато сила, все новое и новое, да, это не критика, а факт, хмыкнул Иван. Подумав, я не стал спорить. Смысл обижаться на правду, давайте по делу, шикнула на них Алиса. Государство нужно, чтобы что, как и сказал, чтобы нам еще проще было защищать мир. Или у кого-то есть цели получше. Мне кажется, создавать государство только ради этого, как-то мелочно. Если уж впрягаться, то цели должны быть более амбициозными. Что вы так уставились на меня, возмутилась Алиса. Мы и правда на нее посмотрели, как смотрит на человека, который по жизни неплохо устроился, чего-то добился, но всегда открещивался от того, чтобы лезть на самый верх. Сам же просил убрать весь скептицизм, глянула она на меня недовольно. И эти люди думают о сознании государства, мелькнула мысль. К этим людям я и себя относил, так что долой ребячество. Какие цели ты хочешь предложить? Если это государство, то пусть будет нормальным. На самом деле я успел это обдумать вдоль и поперек, но мне было интересно, что скажут другие. Осталось определить, что такое нормальное государство, заметил нахмурившийся Иван. Так и веяло от него скрытым сарказмом. Если не уходить в дебри, ответил я, то государство – это то, что объединяет. У государства есть законы, регулирующие общество, есть право на насилие, есть территория, ресурсы и прочее. Это из очевидного. Как это определение нам поможет? Ты хочешь создать законы? Думаю, как вы уже заметили, надо начать с определения цели. Чего мы хотим этим добиться? Если рассматривать с точки зрения защиты мира, взял слово Герман, то нужно создавать военное государство. Тогда уж военно-магическое, добавил Иван. Войной жизнь не ограничивается, вставила Алиса. И если уж на то пошло, то надо еще себе вопрос задать. Какое наследие мы хотим оставить нашим потомкам? Может и не для всех это важно, но у меня есть ребенок и я хочу, чтобы он жил в нормальном государстве. Без способности защитить себя ничего нормального не будет, ответил ей Герман. У меня также есть дети и я не хочу, чтобы война их коснулась, но не уверен, что это возможно. И что насчет территории? Объявим своей землей все вокруг перекрестка, вот другие правительства обрадуются, фыркнула Алиса. Ничего захватывать не будем, сказал я, наверное, перекресток и так наш. Есть смысл и правда обозначить, что земля вокруг теперь наша, но надо этот вопрос как-то мирно урегулировать. Не уверена, что получится мирно. Нам для создания государства не обязательно территория, в смысле не обязательно физическая привязка, заметил Иван. Что ты имеешь в виду? Глянула на него Алиса. Он имеет в виду что-то типа виртуального государства, без привязки к территории, пояснил я. Успела эту идею продумать. Хорошо, что ее предложили, можно объявить, что любой человек, где бы он ни находился, может получить наше гражданство, а с этим и ряд благ, ну и обязанностей тоже. Про военное государство Герман прав, без этого нам никак, но война – малая часть. Нужно наладить снабжение, нужны мирные направления магического характера. У нас есть целители, это сфера медицины и здоровья, есть маги пространства, это логистика, есть маги природы, это снабжение, еда, восстановление экологии, да много чего придумать можно. Искатели могут принести много пользы и не сражаясь, но чтобы они приносили пользу, им надо вырасти в силе серьезно, а для этого надо много сражаться, озвучил очевидное Герман. Да, поэтому будем набирать в наше государство через что-то типа военного посвящения, доводить до 50 уровня и звания иерарха, а потом отпускать в мирную жизнь тех, кто захочет. Тогда надо этот период выстроить так, чтобы люди пропитывались нашей идеологией, добавил Иван, которой у нас нет. На каких ценностях ты хочешь создать общество, какие смыслы им дашь? Саморазвитие на первом месте, где-то рядом, защита земли. На самом деле, пока люди отдыхали, я гору литературы перелопатил. Читал философские трактаты, учебники по истории, экономике, психологии. Да чего я только не читал, не то, чтобы за эти 4 дня у меня в голове сложилась рабочая модель. Одно я понял точно, что бы мы тут не запланировали, все равно есть фактор случайности и наше детище может зайти куда угодно. Государство я в первую очередь рассматривал, как источник силы. То, что в случае выполнения задания от системы дадут эссенцию полубога, к которая, как я подозреваю, поможет прийти к званию Бога, это, конечно, приятно, но и без этого задания, мы рано или поздно пришли бы к созданию общества искателей. В планах развивать клан, а там то одно направление появляется, то другое, так бы и доросли до больших масштабов. Просто сейчас благодаря заданию это обретает конкретные размеры и сроки. Нужен 1 000 000 граждан нового государства. Успеть требуется за 2 года. Чтобы контролировать перекресток, требуется 1-2 тысячи воинов-магов. Тех, кто будет заниматься именно контролем и войной. То есть это искатели высокого уровня, с большим опытом сражений против других искателей, прокачанными навыками и характеристиками, обвешанные артефактами и умеющие разбираться с любым противником. Чтобы создать эти 2000, надо перелопатить гору людского материала. Кант недавно покинул нас, но месяц, что он здесь провел, открыл нам многое глаза. Например, на то, что из всех записавшихся чего-то нормального добились от силы треть. Остальные так и не сделали мощного рывка, хотя ауру открыли. Ну ладно, это я по своим меркам сужу, конечно. Так-то все, кто занимался, превзошли на голову себя и в бою против таких же, как они, искателей. У них появилось неоспоримое преимущество, но меня то интересовали уникумы и те, кто близок к ним, по уровню силу, по мышлению, по духу, по воле в конце-то концов. Чтобы получить эти 2000, способные защищать целый мир, нам потребуется пропесочить 1100, а то и весь 1 000 000. Поэтому учебка, через которую будут пропускаться люди, послужит еще и этой цели, определить, в чем талантлив человек, к чему у него лежит душа, а потом найти ему подходящее место. Другая подцель – это накопление опыта. Всегда проще подсмотреть у другого, что он придумал, нежели придумывать самому. А если придумывать будут тысячи, это может серьезно продвинуть вперед всех нас. А теперь посчитаем. 1000 тех, кого можно назвать гвардией. Еще 1010 тех, кого можно назвать милицией. Словно не совсем точное. Имею в виду тех середнячков, которые будут способны обеспечить порядок на самой земле. Монстров убить, беспорядки остановить, правительство поддержать, уничтожить искателей преступников, защитить наши объекты и так далее. У всех этих людей могут быть семьи, что увеличивает число граждан еще в несколько раз. Дальше нужны люди для направлений. Сколько потребуется магов пространства, чтобы закрыть все потребности земли в перемещениях? Если так подумать, то это перевернет все устройство мира и уничтожит целые отрасли. Зачем авиация, если можно отправиться через портал? Да, этот вопрос тоже надо будет как-то решать. Медицину мы вон тоже пошатнем, а это гигантская индустрия. Зачем пить неэффективные таблетки, если целитель тебе реально здоровье поправит? Порталы, медицина, природа, исследования, наука, артефакты, промышленность, наши маги много где пригодятся. И это тысячи людей, у которых будут семьи. Можно не только через набор граждан получить, прервал мой поток мыслей Герман, но и через вассалитет. Что ты имеешь в виду? Заинтересовался я. Формат империи, когда несколько королевств объединены в одно целое. Не знаю, прокатит ли это в нашем случае, но если будем достаточно убедительны, то почему нет? Мы не претендуем на чужую власть. Можно предложить ряд услуг за то, что они официально нас признают своим сюзереном. А что, мысль неплохая, но какие услуги? Пока я говорил, мысли в голове забегали с утроенной скоростью. Да услуги-то мы найдем. Как вариант организовать постепенную интеграцию? Если какая-то страна признает нас сюзереном, то мы можем развернуть деятельность у них на земле, обеспечить портальную сеть, открыть больницы нового формата, обратить на них всю мощь достижения магии. Еще и психиков для защиты подогнать, взамен набирать людей в первую очередь именно у них. Не всем это надо, но кто-то точно захочет стать искателем и магом. Я вздохнул, успокаивая поток мыслей. Чувствую, обсуждение затянется надолго. Глава 2. Вертикаль. Концепция ограниченности гласит, что на каком бы уровне развития ты ни находился, всегда будешь сталкиваться с ограничениями. Это касается как отдельного человека, так и любой структуры. Обсуждение будущего государства затянулось до позднего вечера. Ушли так и не придя к конечному решению, зато наметили ближайшие цели. На следующий день, прямо с утра, я засел с Германом, чтобы прописать будущую структуру клана, а точнее оформить то, что и так уже есть, приспособить это для наших масштабов. Если ты хочешь в государстве 1 000 000 человек, начал Герман сходу, то первое, что нам надо создать, Это отдел HR. Я от таких слов аж завис. И почему эта столь очевидная мысль не пришла мне в голову? Вчера я успел обдумать структуру и сейчас хотел ее обсудить, но то, кто именно будет заниматься приемкой людей в клан в столь больших масштабах, как-то не подумал. Можно кого-то из психиков туда пристроить, предложил я. Да, логичное решение. Жаль, что Марта ушла. Не вовремя то как, согласен. Не думал, что ты ее так легко отпустишь, заглянул Герман мне в глаза, словно хотел увидеть ответ на какой-то свой потаенный вопрос. Так я никого здесь принудительно не держу. Ну почти. Новое поколение клановцев связывают более жесткие клятвы. Просто это как? Повернул он рукой. Марта один из ключевых искателей. Без ее талантов, способностей и связей нам туго придется. Думаю, она рано или поздно вернется. Не уверен, что это хорошо, поделился сомнениями Герман. Я кивнул, давая понять, что понимаю его. Не стоит забывать, что Марта – девица себе на уме. Она всегда стремилась к власти, силе и влиянию. Именно она убила князя второй после меня. Единственная, кто это смог повторить. Значит, как только она соберет сотню последователей, что для нее труда не составит, я в этом уверен, она сама станет князем. Аура у нее также есть. На путь воина она встала и делает успехи. Германа же беспокоит, кто к нам вернется, друг и союзник, или конкурент и противник. Сам я не боялся угрозы от нее. Какой смысл? В Вейре и так полно существ, которые с радостью меня уничтожат. Они посильнее Марты будут, так что чего лишний раз переживать. Как вернемся, так и увидим, ответил я равнодушно. Сейчас у нас есть дела более насущные. Вижу, ты подготовил доклад? Да, посчитал. Нам нужен 1 000 000 подданных. Ты хочешь 2000 сильных искателей, которые станут армией, ну или гвардейцами. Добавлю, что нам еще нужны отряды специального назначения, заточенные под конкретного противника. Тех же орков из духа выбивать или мертвяков жечь. Принимается. Итак, разложил он бумаги, 2000 мастеров и иерархов. Учитывая сложность получения звания князя, пока нет смысла думать об их появлении в нашей армии. Поэтому предлагаю ввести внутреннюю градацию. Мастер и старший мастер. Старший, как нетрудно догадаться, это тот, кто командует обычными мастерами. Согласен. А что тут скажешь? Герман все верно говорит. Тем более, это его епархия. Он у нас большой командир, а у меня и опыта-то такого особо нет. Для начала нам нужна хотя бы 100 мастеров-боевиков. Они станут костяком, смогу восполнять потери в случае чего. Это ставит перед нами задачу многих сражений. Надо же где-то мастеров чужих на убой брать, верно. Но и другие условия тоже просто так не выполнишь. Как думаешь, за сколько соберем такую толпу? Не знаю, я тебе могу любой срок назвать, но какой смысл? Нет, если к нам полезут глупые мастера, которые будут радостно умирать, тогда никаких проблем нет. Но что-то противники перестали ломиться. Значит, придется нам вторгаться в чужие миры и, если честно, я не уверен, насколько это разумный шаг. Суровые реалии жизни таковы. Чтобы чувствовать себя в безопасности, нужна сила. Чтобы обрести силу, надо много сражаться. На монстрах можно прокачаться, но далеко ты на этом не уедешь. Нужны битвы именно против других искателей. Нужно убивать разумных существ. Много убивать. С моральной точки зрения вопрос легко решается, когда обороняешь свой дом от захватчиков. Тут уж не до сантиментов и моральных терзаний. Бей так сильно, как можешь, иначе тебя и твоих близких либо поработят, либо пустят на убой. Вламываться в чужие миры – это совсем другое. Уже нет морального оправдания. Напасть на других – это значит признать свой статус убийцы, поставить свои интересы выше других народов. В принципе, лично я не вижу в этом слишком уж большой дилеммы. Не с моим опытом сражения об этом заикаться. Но речь-то не обо мне, а о других людях. Впрочем, чего это я? Человечество воюет всю историю. Интересно, был ли хоть один день за все время, чтобы не шла война где-то в мире? Почему-то я в этом сомневаюсь. Эрнест, пойми меня правильно. Я видел достаточно, чтобы понимать важность наращивания сил. Мы тут не в игры играем. Наших погибло столько, что всех уже и не вспомнишь, как бы печально это ни было. Как цивилизованный человек я отдаю себе отчет в том, что путь насилия и агрессии слишком опасен. В первую очередь для нас самих. Ты понимаешь, о чем я? Догадываюсь, но лучше уточни. Мы можем превратиться в кровожадных ублюдков. Мы можем повторить судьбу киборгов. Озвучил он то, о чем я и сам беспокоился. Убивать слишком легко. Если не прикладывать сознательно усилия, чтобы сдерживать себя, то можно столько бед наворотить. Ладно, просто бед, но когда беда бессмысленная, потому что кому-то снесло башню, этого хотелось бы избежать. Что касается киборгов, их опыт мне известен. Подключились к системе, быстро адаптировались, а потом слишком уверовали в свои силы. В итоге против них объединились, победили, превратили их мир в декорации к фильму про зомби и постапокалипсис, еще и прокляли. Стремная судьба, сейчас мутное время, сказал я, подумав, если и ковать свое будущее, то именно сейчас, во времена неразберихи, с одними заключать союзы, с другими воевать, можно тех же орков потрепать, миносов или богомолов, всех тех, кто недостаточно силен, с точки зрения государства, набраться на них опыта и быть готовым к более серьезным противникам, которые и так могут в любой момент нас атаковать. Ну да, все как обычно, улыбнулся я. Дальше перешли к обсуждению того, ради чего и собрались. Структуры. Нам нужна армия, а это воины и маги. Воины в свою очередь делятся на тех, кто сражается в ближнем бою, в дальнем бою и скрытников. Ах да, еще можно создать направление с применением современной техники. С точки зрения физической начинки каменное ядро не сильно отличается от пули. Суть в том, какая магия накладывается поверх этого. С пулями не очень удобно работать, потому что они маленькие, но это не значит, что в принципе нельзя адаптировать достижения Земли под свои нужды, ну или создать что-то принципиально новое, например, гигантские боевые мехи. Шутка, что я аниме что ли пересмотрел. Маги тоже разделены на множество подгрупп: ветер, огонь, металл, земля и так далее. Устанешь перечислять. Армия делится с точки зрения той ветки навыков, которые используют искатели. Также она делится с точки зрения задач, которые будут решать подразделения. Чтобы один единственный отряд нормально бился, нужен маг пространства для переброски, а лучше два. Нужна команда целителей, чтобы спасать раненых. В идеале нужны полевые врачи, которые сражаются вместе с отрядом. И нужен госпиталь, где будет оборудование, лучшие врачи и маги. Еще нужны артефакты и магическая броня, чтобы повысить шансы на выживание. И это только то, что первое приходит на ум. А ведь еще нужна мотивация, чтобы было за что биться. Нужно хорошее поощрение и возможность отдохнуть после сражений. Нужны пенсии для родных, если искатель погибнет. Если это организовать, тогда мы и начнем отличаться от сомнительной организации, станем чем-то большим, может и государством. Уложиться бы еще в 2 года. Наша отдельная проблема, командиры, поставил еще один вопрос Герман после обсуждения общей структуры. А что с ними? Их мало, развел он руками. Чтобы появился командир, нужно, Герман принялся загибать пальцы, личная сила, раз, опыт сражений, 2, умение вести за собой, 3, знание тактики и стратегии, 4. Стратегия это больше для командиров рангом повыше, но, думаю, мысль ты уловил. Иначе говоря, нам нужна школа офицеров. Может армейцев привлечь? Можно, вздохнул мужчина, сделав себе еще одну пометку. Если не спешить, то вопрос постепенно решится. Но если ты хочешь ускорить процесс, то да, надо привлекать специалистов, которые смогут выстроить нам нормальную систему обучения людей. Я могу устраивать виртуальные симуляции, чтобы отработать тактику. Ты не представляешь, какой это объем. Я теперь могу до 50 человек за раз брать. Это хорошо, но, повторюсь, ты не понимаешь, сколько это будет отнимать времени. Ладно, я подумаю и предложу решение. Помимо воинского подразделения будут и другие, но это я уже обсужу с теми, кто займется ими. Передо мной стояли 4 девушки, каждая из них была психиком. Те, кто ближе всего находился к Марте. Присесть я им не предложил. Марта их держала в строгости и ломать этот порядок я не хотел. Изначально сюда пришло 5, но не всем хватило ума не пытаться залезть ко мне в голову. Как итог, та девушка рухнула в обморок и забрызгала кровью из носа пол. Ее вынесли целители, а следы пока никто не убрал. Ничего, пусть останется наглядное пособие важности манер. Я думал, вы поумнее будете. Марта не учила вас не лезть, куда не надо. Учила, ответила Аглая. Я с этой девушкой уже общался. Она вроде как была первой помощницей. Ясненько. Ладно, перейдем к делу. У нашего клана амбициозные цели и для этого надо хорошо поработать. В частности, нужно разделить всех психиков и создать отделы. Нам нужны те, кто будет отвечать за внутреннюю безопасность, проверять искатель после рейдов на наличие закладок, мониторить общее настроение, ну и следить за безопасностью, чтобы никто не навредил изнутри. Само собой, тот, кто возьмем это направление, будет отвечать лично передо мной и принесет ряд дополнительных клятв. Спрос с него тоже строгий будет. В принципе, он со всех строгий будет, но тут сами понимаете, ответственность большая. «Какие еще направления будут?» – спросил Аглая. «Я подметил, что после ухода Марты она стала более инициативной, да и остальные девушки. Как бы так сказать, где-то внутри у них мелькал комок эмоций, связанный с личными интересами. Главная босс ушла неизвестно куда, надо подобрать ей замену и, что-то мне подсказывает, что каждая из здесь стоящих не прочь занять это место. Второе направление – внешняя безопасность, которая делится на две части – присмотр наземными государствами и мониторинг иномерцев. По сути, это два отдельных направления. Что делать, надо объяснять. В случае Земли нужно будет общаться с правительствами, лидерами, как политическими, так и искательскими. Если в общих чертах, то внимательно смотреть, кто и что против нас замышляет, сглаживать острые углы и все в таком духе. Потом мы с вами это детальнее обсудим. Что касается других миров, там сложнее, в силу очевидных причин. Пока я даже не знаю, как мы организуем эту службу, так что, если у кого вдруг есть идеи, то предлагайте. Это ведь не все, снова спросила Аглая. При этом от других девушек чуть-чуть, самую капельку полыхнуло недовольством. Ну да, если Аглая и дальше будет держать за всех ответ, то она автоматически станет главной. Потому что лично для меня эти девушки никто, ничего личного нас не связывает. Кто из них больше себя проявит, тот и станет во главе. Четвертое направление – внешняя политика. Разница между внешней безопасностью в том, что если там нужно присматривать, то здесь нужно налаживать связи. По сути, это будет дипломатическая служба. Пятое направление – психики-наемники. Это те, кто будет обеспечить безопасность пожелавших приобрести у нас услуги психологической защиты. Шестое направление – служба психологической помощи для клана, что-то типа психиков-коучей. Как вы знаете, наши бойцы постоянно сталкиваются с колоссальным напряжением. Чтобы ни у кого крыша не поехала, эта служба и нужна. С частью перечисленного вы уже знакомы. Марта разрабатывала эти направления. Надо продолжить ее дело, в идеале доработать и улучшить. Чуть не забыл, еще надо создать отдельную службу принятия людей в наши ряды. Работающие механизмы в клане уже имеются. Но приток людей планируется очень большой, а значит отдел надо расширить. На этом все, что я хотел сказать. Теперь вас послушаю. Кто возьмет общее направление? Поинтересовалась. Нет, не Аглая. Эту девушку, а скорее женщину звали Кристина. На вид ей лет 30. Темные волосы, собранные в пучок, никакой косметики и украшений. Если попытаться ее описать, то выглядит она как та самая суровая женщина из фильмов, которая стоит рядом с главным злодеем и в любой момент готова воткнуть какой-нибудь особо здоровенный шприц герою в задницу. У нее 46 уровень, вроде она иерарх, если ничего не путаю, а значит тетка суровая, пробивная и жесткая. Достаточно, чтобы убить несколько десятков искателей. А кто хочет? Ответил я. Девчата, я серьезно, кто хочет? Ну же, смелее, чего мнетесь? Переглянувшись, девчата никак не показали, что хотят. Да блин, вздохнул я, чего же вы все так усложняете? Кто-то хочет занять место Марты. Вперед, я не против, но есть два но. Я буду с вас спрашивать по всей строгости. Это раз. Два, Марта рано или поздно вернется и она будет сильнее, чем вы. Учитывайте это, чтобы когда сей чудесный момент случится, не было обидок. Впрочем, работы хватит на всех. Если вам нужна власть ради власти, даже не знаю, можно и так. Главное, чтобы вы пахали, как проклятые и достигали поставленных целей. Так что, кто хочет то, говорил я спонтанно, основываясь на тех эмоциях, что мелькали у них внутри. Амбиции, неуверенность, сомнения, решительность, опаска. Настоящий коктейль, который дико меня раздражал. Будут нужны новые психики, снова взяла слово Аглая. Само собой, кивнул я, но у нас больше нет мастера психика. Я в курсе, решение этой проблемы есть. Те, кто хочет стать мастерами, отправятся на поля сражений. В идеале, если у нас несколько мастеров появится, вы все уже прошли через боевое крещение и, надеюсь, проблем вернуться обратно не вызовет. Так, вижу, что не все любят драться. Давайте скажу прямо, мир изменился. Личная сила играет большую роль. Думаю, это очевидная мысль. На самый верх будут автоматически всплывать самые сильные, ну или самые решительные, умные и пробивные. Но я даже не знаю, какими личностными качествами нужно обладать, чтобы, не будучи мастером, управлять другими мастерами. Это не значит, что кто-то будет вас принуждать. Дело добровольное. Работа найдется для всех, и не для мастеров тоже. Я готова стать мастером, первая вызвалась Аглая, готова сражаться. Попробовать взять общее руководство на себя тоже готова. Пробовать не надо. Либо делаешь, либо нет. Сможешь сделать, ясно. Считал я ответ раньше, чем она что-либо сказала. Раз пока никто из вас не готов, будете работать сообща. Задачи я обозначил. Даю вам сутки на разработку плана. Завтра обсудим, что придумаете. Уточню, что план это не просто идеи, это прописанные шаги. Что нужно сделать, что для этого необходимо, сколько надо людей, как их обучать, кто этим займется и так далее. Можете идти, и пусть кто-то кровь за этой, слов не хватает описать ее глупость. В общем, пришлите того, кто кровь уберет, а те, кто сражаться готов, идите к Герману, пусть вас в какую-то группу включит. Ну, чего встали, марш работать. Придавил я их чуть аурой. Девушки синхронно развернулись и поспешно вышли из кабинета. Глава 3. Развитие. После психиков я взялся за магов, переговорил с уже имеющимися мастерами, обсудил с ними план глобального расширения. Про государство пока не рассказывал, это сделаю чуть позже. Для клана меньше недели назад закончилась серьезная веха, война с миром смерти. Мы там почти месяц жару задавали и за это время много что произойти успело. Кто-то погиб, кто-то вырос в силе. Клан словно выжили и оставили самые соки. Вот эти соки я и прощупывал, общаясь с людьми. Кому-то предлагал новые должности, кому-то предлагал подумать, что еще в рамках задачи можно сделать, какие направления развить. Без стандартных вопросов тоже не обошлось, что нужно, какие ресурсы и прочее. В конце дня состоялось два важных разговора, или более личных, чем другие, потому что люди, с которыми я говорил, были мне хорошо знакомы. Не самый ближний круг, но и не рядовые бойцы. «Присаживайся», — предложил я Марии, которая вошла в кабинет, вошла поступью кошки на чужой территории, огляделась, чуть ли не обнюхала помещение, меня осмотрела и только после этого сделала аккуратный шаг внутрь. «Как я понял, ты все еще в клане», — сказал я. Когда я вернулся из веера магии, Мария официально числилась в клане, но бегала не с нашими людьми, а с целителем на пару. Довольно успешно бегала. Вдвоем они придумали несколько новых подходов, как массово убивать чужаков, а потом, когда на земле дела пошли получше, целитель умотал в Германию развивать свое дело. Мария же осталась здесь и несколько раз мелькала в сражениях против мертвяков. «Да вроде бы», — ответила та, осторожно. «Хорошо, я рад. Чем хочешь заниматься? У тебя есть задание для меня? Мы в последнее время редко контактировали и я не очень хорошо понимаю, что тобой движет и чем ты хочешь заниматься. Но да, предложение для тебя найдется. Как насчет возглавить все исследования?» «Нет», — качнула она головой, — «так сразу отказываешься, я могу взять максимум отдельную область, но все разработки, нет, это слишком обширная тема, ты как минимум это понимаешь, да и опыт руководства у тебя есть, давай так, учитывая, что у нас дефицит людей, что ты готова взять на себя и что готова организовать, можно привлечь каких-то других людей, у тебя же наверняка есть связи в научном сообществе или что-то такое, ну». Как вариант создать собственные лаборатории, оборудовать их на основе сплава магии и земных технологий. Я помогу в магической части. У Марии при этих словах блеснули глаза. Ага, хорошо, мне нужно подумать. Не стала она соглашаться сразу. Хорошо, но в следующий раз приходи с готовым планом. Она кивнула и вышла. Забегая вперед, она пришла на следующий день в обед и согласилась создать научный отдел в клане. Второй разговор состоялся с Михаилом. Если коротко, то он согласился официально стать частью клана. После этого я рассказал ему про план создания государства. Он не особо удивился. «Я много по миру путешествую. Вижу, что старое пусть еще и держится, но оно уже мертво. Надо создавать что-то новое. Может, ты и создашь». Обсудили и то, как должно работать направление магов-порталистов. Всего три группы выделили. Маги-воины. Маги пространства тоже умеют сражаться и у них это неплохо получается. Тот же Канташ князьям жару задавал, прыгая по полю боя. Второе направление – логистика. Без этого никак. Третье – исследование. В перспективе и космонавтика. Честно сказать, я давно хотел открыть портал на максимальной высоте. У самого пока не получилось, но если ты подлетишь и откроешь маяк. Посмотрел он на меня с ожиданием, что я соглашусь полететь прямо сейчас. А давай сейчас и проверим. Мне и самому интересно. На эксперимент мы потратили где-то полчаса. Сначала Михаил открыл проход на максимально высокой известной ему точке. Где-то в этой зоне маны оставались самые крохи. Я вылетел и отправился еще выше и не успокоился, пока не добрался. Не помню, как это называется, но гравитацию я перестал ощущать. Да и планету увидел так, как раньше никогда вживую не видел. Активировав маяк, увидел, как раскрылся портал. Выглядело это несколько странно. Ко мне хлынул поток воздуха и маны. Михаила с той стороны чуть не снесло, но удержался мужик, тут же закрыв проход. Второй он открыл через минуту, когда я уже подумывал, не пора ли лететь вниз. Мана у меня тоже кончалась постепенно, уходя на защиту. Хватит на несколько часов, но все же, вторая попытка вышла удачнее. Я создал защитную сферу и наполнил ее воздухом. Спасибо, что стихия отзывалась и здесь. Удобно, кстати. От удушья мне точно не грозит умереть. Охренеть, выдал Михаил, когда зашел внутрь и глянул под ноги. Всегда мечтал увидеть такое. Можно экскурсии водить. А что, неплохая идея. Уверен, за нее бешеные деньги заплатит. А уж всякие Роскосмосы точно ухватятся за возможность напрямую спутники выводить. Может выбросить маяк здесь? Пусть летает по орбите. Будешь на него в любое время выходить. Или кому другому передашь. Возьмешь в команду еще пару магов ветра. Отработаете схему и вуаля, выход в космос готов. Михаил посмотрел на меня так, что я понял, он теперь мой с потрохами. Полюбовавшись видами, вернулись обратно и закончили разговор. Работаешь? Стоило Михаилу выйти за дверь, как передо мной появился бог ветра. Типа того, оглядел я его. В этот раз и хором от него еще сильнее фанило. Ощущался он как шарик, наполненный до краев. Перебрал, участливо поинтересовался я. Он нахмурился, но кивнул. Прошел по кабинету, пододвинул себе стул и уселся напротив меня. Посидели, помолчали, а потом он признался. Думал, ты будешь возмущаться, что я тебя отослал. А я думал, боги знают все, что ты, усмехнулся он. Нам тоже свойственно ошибаться. Как же тогда жить? Покачал я головой, ни на кого положиться нельзя. Смешно. Ладно, я по делу. Хочу тебе подарок сделать. Да неужели, не удержался я от фырканья. А то, верну тебе дочку. На это я заржал. Я и обидеться могу, предупредил он. Кажется, мы эти угрозы проходили. Если без шуток, то за Сашу спасибо. Буду рад ее увидеть. И рад тому, что папаша не угробил мою ученицу. Это не сам подарок. Спроси у нее про легенду семи мифических чудовищ. Это поможет тебе найти один из скрытых путей. А во, да Кадиас мне намекает на путь к божественности. Ничего себе у него подарочки. Задерживаться бог не стал и вскоре исчез, оставив меня одного обдумывать нашу встречу. Хренов манипулятор. В моделировании я еще раз прокрутил разговор. Чем больше с ним общаюсь, тем больше прихожу к одной простой истине. Никто из богов в принципе не может хотеть для тебя того, в чем ты истинно нуждаешься. Свободы, личной силы, расширения возможностей. Но в первую очередь свободы. Вот сказал он, что думал, будто я возмущаться буду. Зачем сказал? Ответ банален. Он тем самым показал, какое поведение поощряется, а какое нет. Не бузишь, слушаешься, держи конфетку. Дрессировка в чистом виде. Да и этот его совет. Я воспользуюсь им, но это тоже манипуляция. Прекрасная, отличная манипуляция, которая создает такие условия, что от предложения нельзя отказаться. Или я пока не придумал, как отказаться. Надо развивать свою свободу, нарабатывать ее, чтобы в один момент не превратиться окончательно в пешку в чужих руках. Первая волна переговоров, когда я зазывал людей к себе, закончилась. И сразу же началась вторая волна, когда люди сами ко мне приходили и предлагали решение поставленных задач. Мы это обсуждали, пускали в дело, люди уходили, но приходили новые. Через два дня я стал подозревать, что это никогда не кончится, поэтому решил свалить и заняться своими делами. Основные моменты оговорены, в клане поднялась суета, появился десяток новых отделов, началась борьба за кадры. Ладно, не хочу пока об этом думать, пора заниматься саморазвитием. Начал я с того, что выпустил на свободу старого друга, Зевса. Птица сошла с моей груди. Татуировка так и оставалась там с тех пор, когда я получил в качестве награды питомца. Зевс облетел вокруг, приземлился и кинул в меня молнией. «Ты чего?» – удивился я от такого захода. В ответ Зевс кинул в меня молнией еще раз. «Ну прости, прости, что так долго держал в заперти. У меня тут то война, то битвы с князьями, то богам оплеухи раздаю». Зевса оправдания не впечатлили. «Клянусь, птица смотрела на меня с осуждением и обвинениями». «Хорошо», — поднял я руки, — «хочешь эссенциями накормлю? Запрыгивай на плечо и пойдем на склад». Эссенции продолжали выпадать из стихиальных тварей. Их исправно собирали, варили зелья. Этим теперь новый отдел займется, точнее два отдела. Один будет отвечать за склады и инвентаризацию, а другой за производство зелий, их изучение, как с магической точки зрения, так и с научной, поиск новых рецептов, в том числе в других мирах. В общем, ребятам скучать не придется. Пока на склад назначен один человек, как и на варку зелий, но они подберут себе людей. В хайр-отдел тоже человек назначен. Женщина, если быть точным. Ну да ладно. Вместе с Зевсом, пока царила неразбериха и учета еще не появилась, я проник на склад, где хранились эссенции и накормил старого друга до отвала. У него натурально пузо раздулось, он замедлился и стал головой клевать. «Ты у меня так в жирного котика превратишься», — покачал я головой. Тренироваться я отправился на перекресток. Мне без разницы, где это делать, а так хоть одним своим фактом присутствия уберегу горячие головы от попыток прорваться. Или наоборот, спровоцирую, но это тоже хорошо. После всех этих бесед я не прочь размяться и подраться с кем-нибудь. Моя система мышления, которую я не забывал и продолжал по чуть-чуть дорабатывать, та самая, которая в фоновом режиме разбирала изученное, систематизировала и выстраивала новые взаимосвязи, породила несколько идей, в какую сторону мне развиваться. Во-первых, я закинул 500 очков в контроле и довел его до заветной 1000, за что получил награду. Повышенный шанс создать новый навык. Это не умение конструктора или чего-то такого, а именно повышение шанса. Как мило. С одной стороны, система дала наводку, что это действительно возможно, о чем я и так уже знал, а с другой стороны давала понять, что просто не будет. Сейчас мои статы выглядели так: уровень 122, дух 1000, интеллект 1000, выносливость 1000, сила 1000, ловкость 1000, контроль 1000, воля 1000, интуиция 500, очки характеристик 108, очки навыков 715. Больше повышать в характеристиках нечего. С навыками приберегу очки для тех навыков, которые создам, или для пространства мастеров, моя учеба не закончена. Во-вторых, я взялся за ту идею, что породило мое бессознательное. В глобальном смысле передо мной стояла задача прорваться на уровень бога. Ну а что еще делать? Князя я получил, так почему бы не замахнуться на ступеньку повыше? На пути к божественности стоит физическое ограничение, мое тело не способно перейти на этот уровень. Отсюда вытекает отдельная задача – развить тело. К этому и относилась моя идея. Сейчас я вижу как минимум три направления. Первое – это получить эссенцию полубога. Уверен, она сможет помочь мне в этом. Второе – отработать наводку бога ветра про мифических чудовищ. Думаю, их надо найти, победить и сожрать. Что-то в таком духе. Третий вариант, похожий на второй, это изучить свой организм и каким-то образом его перестроить. Я уже этим занимался и кое-каких результатов добился. Пусть и не самых выдающихся. Надо, кстати, заглянуть в гости в сад, к нашему ботанику и узнать, что там у него с растениями. Так вот, из чего состоит организм? Биологи утверждают, что из клеток. Клетка, как единица строения, со своим набором функций и особенностей. Если я смогу выделить одну свою клетку, сделать ее божественной, то и сам стану богом. «А ты летай давай», — сказал я Зевсу, — «убей там кого-нибудь, найди шпионов, а то и правда жирком заплывешь». Гордо подняв голову, Зевс развернулся и потопал, куда-то потопал в общем, как ленивая курица. Запустил я своего питомца, ох запустил. Смотаться что ли на границу и накормить его мясом сверхсильных чудовищ? Нет, пусть сам себе еду добывает, а то никакого развития не будет. Создам еще толстую курицу уровня князя. Оно мне надо, такое позорище. Погрузившись в медитацию, раскинул ауру вокруг, а потом ужал ее до границ своего тела, следом ужал еще раз, постаравшись превратить ауру в идеальный исследовательский инструмент, еще и познание задействовал, то легко сообщало сведения об организме в целом, но детализировало со скрипом. Спустя два дня медитации я все же добился того, что хотел. Смог сначала увидеть, а потом выделить и изучить одну клетку. Дальше началось самое интересное. Я изучал то, из чего клетка состоит, как она функционирует, как связана с другими клетками. Изучал ее на предмет способности генерировать ману, пропускать ее и ауру через себя. Тестировал на сопротивляемости, сделал еще сотни других замеров. Осталось найти главный ответ, как привить клетке нужные свойства и какие это должны быть свойства. Выйдя из медитации, я осмотрелся. Особо ничего не изменилось. Несколько раз на перекресток пытались прорваться залетные искатели, до которых еще не дошло, что здесь изменились порядки, но с ними клановцы справились. А так почти ничего и не изменилось. Еще одну дозорную башню отстроили. Связавшись с базой, попросил мне открыть портал, забрал Зевса и отправился искать вдохновение. Искать я его собирался, конечно же, в интернете. Где же еще? Человечество – это такая штука, которая за всю свою историю нагенерировала миллиарды разных идей и концепций. Речь не только про науку, но и про фантастику, всякие эзотерические практики и прочие штуки, где можно подчеркнуть что-то новое. Заказав себе еды побольше, я залез в дебри форумов и принялся поглощать информацию. Меня интересовали научные статьи по биологии, химии, физике, генетике. Интересовали то, как фантасты всех времен описывали магию. Интересовали и всякие эзотерические зубодробительные трактаты, которые я бы никогда не стал читать в здравом уме. В итоге я остановился на одной довольно известной концепции четырех стихий. Много кто рассматривал мир через призму стихии огня, воды, земли и ветра. Что, если постичь эти стихии и наделить клетки их свойствами? Стихия воздуха поможет снабжать организм кислородом. Стихия воды. Организм ведь по большей части состоит из жидкостей, так что потенциал тут безграничен. Огонь можно рассматривать как тепло или как основной движущий элемент. А стихия земли. Это ведь еще и большая часть таблицы Менделеева, если подумать. А ведь есть еще мана, аура и хор. Если создать такие клетки, которые будут усилены стихиями и заточены под эти три составляющие, то, теоретически, можно прийти к чему-то интересному. С первыми шагами я откладывать не стал, отправился на перекресток, а там к грани, ведущей в мир ветра. Там еще азуры живут, которые раз меня чуть в жертву не принесли. Раскрыв камень, я влетел внутрь и огляделся. Зевс улетел куда-то наверх и скрылся в облаках, а я уставил на отряд азуров, которые тусили неподалеку. Интересно, хватит ли у них ума? Не хватило. В меня полетели навыки, поднялась тревога, маги позапрыгивали на своих птиц и бросились в атаку. Этот мир выглядел, как череда высоченных гор и бесконечное число воздушных потоков. Было где разлетаться. Я подождал пару минут, пока их запал не стих. Здесь нашлось пару мастеров, но сил у них не хватило, чтобы заставить меня хотя бы шевельнуться. Дав им осознать, что у них нулевые шансы, схватил мастеров ауры и притянул к себе. «Что-то вы невежливые», — сказал я им. «Как насчет поболтать? Чего ты хочешь, чужак?» — прокряхтел тот, что висел передо мной слева. Лысый, с вытянутым черепом, татуировками на лице, серовато-синеватой кожей. Вылитый пришелец. Пришелец-дикарь, замечу. По моим наблюдениям, у азуров отсутствовала развитая цивилизация. Их общество – это скорее сборище племен, что наматывают круги вокруг своих гор. Вы же искатели ветра, не так ли? Озвучил я очевидное, я тоже. Мне интересны секреты вашего мира. Покажите, где здесь можно с ветром плотно пообщаться и повысить свое мастерство. Думаю, не надо говорить, что если покажите и ответите на вопросы, то останетесь живы. В противном случае я расстроюсь и чьи-то головы полетят далеко вниз. И прикажите своим. Хотел сказать людям, но это же не люди, идиотам, чтобы перестали тратить ману. Эти придурки с завидным упорством продолжали атаковать меня. Глава 4. Ветер. Где-то через час я подлетел к месту, которое называлось поэтично «Царство ветра». По легендам азуров, туда стекались все ветра со всего мира. Там же они рождались. По тем же легендам, где-то в центре находился проход в мир стихии. Этот мир хоть и назывался миром ветра, на самом деле являлся обычной планетой, с поправкой на то, что ветер здесь доминирующая стихия. С чем я столкнусь? Спрашивал я у того мастера, который согласился со мной отправиться, Если отпущу остальных, никто не знает. Только величайшие азуры могли приблизиться к этому месту. Но что-то ты знаешь. На его границе живут сильные элементали, нехотя признался он. Пока летели. Ну как летели? Пока я на всех парах двигался в нужную сторону, таща за собой азура, он медленно, со скрипом, но рассказывал легенды своего народа. При этом от него явственно фанило намерением прикончить меня, заманив в ловушку. Он рассказывал о том, что царство ветров – это именно то место, которое мне нужно, восхвалял его, поведал о великих магах, как они обретали там еще более великую силу, но ничего не говорил об опасностях. Хотя сам факт, что никто из мастеров туда не ходит, намекал, что легко не будет. В общем, то, что я люблю, господин, занервничал мастер, когда впереди показалось, нечто, я дальше не выдержу, и, бросил я на него взгляд, отпустить тебя, если на то будет воля господина, разжав путы, отправил этого слабака в свободный полет, маг ветра, разберется как-нибудь, сначала весь такой гордый был, упивался своей хитростью, а когда приблизились к цели, то струхнул, по-настоящему испугался, значит и правда это подходящее место, нечто, которое я увидел впереди, было одной большой гигантской бурей. Не думаю, что у меня хватит слов описать это. Не совсем облака, скорее концентрация ветра, которая сталкивалась разными потоками друг с другом, отчего образовывались необычные узоры, ни на что не похожие. Хаос, как он есть. Разряды молний тоже присутствовали. Чем ближе я подлетал, тем сильнее ощущал давление. В какой-то момент моя броня князя стала проседать, не справляясь с натиском. И это я еще до центра не долетел. Хотя какой центр, до границы еще с пару километров. Выпендриваться не стал. Нашел место на голом плато, спустился, уселся на идеально отшлифованный камень и раскрыл ауру. Маги усиливали связь со стихией путем ее постижения. Аурой прощупывали воплощение стихии, изучали его, искали новое воплощение и так до бесконечности. Фишка в том, что созерцая камень или, в случае стихии ветра, воздушные потоки, расширяются горизонты понимания. Включается режим, который лично я называю сонастройкой. Это когда твой разум медленно, но верно, настраивается на стихию, начинает звучать как бы в унисон. Процесс мне хорошо знакомый, поэтому я не потратил много времени, чтобы настроиться. Здесь было многообразно. Сотни потоков сплетались во что-то общее, в настоящую симфонию. Ветер заметил меня. Сначала едва коснулся, так, что если бы не сверхвосприятие, то я бы ничего и не заметил, а потом набросился на меня, попытался раздавить и размазать тонким слоем по гладкому камешку. «Ты чего буянишь?» Вслух я не говорил, но постарался оформить эмоциональный посыл. Ветер замолчал на минутку, а потом на меня налетел спрессованный поток воздуха и смог откинуть метров на 20. Я не сильно расстроился, кувыркнулся пару раз, да обратно приземлился. А как же гостеприимство? На этот раз ответом было два потока воздуха, которые врезались в друг друга. По плану было расплющить меня между ними, но я увернулся. Самое интересное, что я ощущал направленное внимание на себя со стороны бури пелены. Кто это? Ветер? Какой-нибудь аватар? Божество? Что же, если меня так приглашают внутрь, то пусть подождут. Я снова уселся на камень и больше не реагировал на попытки меня потревожить. Особо сильные потоки перехватывал и уводил в сторону. Это тоже было своеобразной тренировкой на контроль стихии воздуха. Элементали, про которые говорил Азур, находились гораздо дальше, чем то место, где я уселся. Сюда они почему-то не подлетали.